Глава 10. Ингрид только-только исполнилось 13. Она была старше из 7 детей Берта Крюгера, владельца постоялого двора на окраине, который находился прямо на въезде во владение графа Корбо. Престарелый хозяин души не чаял своей старшей дочери. Она родилась от его третьей жены. Первые две умерли при родах. На постоялом дворе бывали люди разные, в основном торговцы, которые останавливались здесь, когда приезжали на ежегодной ярмарке. В остальное время семья Крюгер кормилась благодаря таверне. Они варили самое вкусное пиво в округе, которое покупал и сам граф Корбо. Ингрид с детства помогала отцу и матери вести хозяйство. Стирала белье, готовила закуски, подметала перед открытием зал таверны. Последние 2 года, когда девочка начала превращаться в девушку, и притом красивую, отец запретил ей заходить в едальню при посетителях и собирать белье в комнатах для постояльцев от греха подальше. Поэтому Ингрид теперь обитала в основном на кухне, достирала и развешивала постельное белье на улице. Дверь таверны с грохотом открылась, и на порог завалилась компания уже навеселе. «Эй, хозяин!» — вперед вышел высокий, молодой, богато одетый господин. «У тебя, говорят, самое вкусное пиво в нашей округе!» Берт Крюгер сразу смекнул, что сегодня можно хорошо заработать. «Пиво хорошее, Гер. Что есть, то есть». Хозяин выбежал из-за стойки и жестом пригласил вошедшего к самому большому столу в центре. «А вот брага, такой вы точно нигде не пробовали!» «Брага, говоришь? Ну что, друзья, отведаем браги отменной!» Знатный господин махнул рукой, чтобы все рассаживались. Поднялся одобрительный галдеж. Крюгер подошел поближе. «Что желаете откушать? Отварную баранину, зажаренную свинину, запеченных цыплят?» «Неси все! Папенька отошел к Всевышнему, и теперь я хозяин замка Корбо!» «Да здравствует молодой граф!» — завопила вся компания. Берт сам в этот вечер обслуживал Романа Корбо. Он смекнул, что если расстараться как следует, то есть шанс не только продавать в замок пиво, но и пристроить на господскую кухню и Ингрид. Место теплое, денежное, там, глядишь, и жениха достойного подобрать можно. Возраст уже подходит. Сейчас, конечно, ее нельзя подпускать к ним. Мало ли, что пьяным и молодым парням, хоть и знатным, взбредет в голову. А вот напоить их он собирался как следует, так, чтобы потом разнести по комнатам. И уже послал 10-летнего Варнаву за кузеном жены и его сыновьями. Сам всех не перетаскает, понятное дело. А утром, помимо счета за трапезу, еще можно будет прилично собрать за ночлег». Пока молодой граф веселился с друзьями, хозяин таверны отправил Ингрид застелить свежим бельем постели для гостей. Девушка была аккуратна и внимательна. Поняв, что сегодня у них остановились особые гости, Ингрид старательно стелила постели, пока не увидела, что одной простыни не хватает. Ничего не оставалось, как идти во двор снимать высохшее белье с веревок. На улице смеркалось. Надеясь, что ее никто не заметит, Ингрид выскочила во двор. Уже изрядно поднабравшись браги, Роман захотел в отхожее место. Он встал. К нему тут же подскочил его друг по пирушкам Иван. Роман уронил ему на плечо руку, и они, покачиваясь, пошли на улицу. Обойдя таверну, молодые люди забрели в кусты. Искать нужник дальше не стали. Пока лилась горячая струя, взгляд Романа блуждал из стороны в сторону. Он зацепился за какое-то движение, на котором граф попытался сфокусироваться. Роман наконец-то разглядел женскую фигурку с изящной талией. Чем дольше он смотрел, как девушка снимает белье, тем острее чувствовал желание плоти, изрядно разогретой выпивкой. «Иван!» — толкнул он приятеля, не отводя взгляда от девушки. «Постой тут и никого не пускай дальше». «Да, мой граф», — понимающе хмыкнул Иван. Берт всю ночь старался как мог услужить молодым господам. Два помощника сбились с ног, принося все больше выпивки и еды. Как только пустили стаканы, хозяин тут же наливал еще. Смешивал пиво с брагой, чтобы быстрее сморило опьянение. Но молодые и сильные мужчины отключились только перед самым рассветом. Пока кузен и его сыновья разносили тела по спальням, довольный Берт отправился в свою комнату подсчитать барыш. По дороге он заглянул в спальню к дочерям. Ингрид и Роза, свет отцовских очей, лежали на своих кроватях, накрытые одеялами. Берт тихонько прикрыл дверь, так и не заметив мокрого от слез лица старшей дочери и ее прикушенных в кровь губ.